Полинезия. Группа островов в центральной части Тихого океана. Королевство Тонга. Остров Тонгатапу. Здесь, в середине 20 века, посреди пальмовых зарослей, было обнаружено удивительное и загадочное сооружение. Ворота Тонга. Таинственная конструкция из 5-метровых каменных блоков, составленных буквой «П». Каждый из блоков весил больше 45 тонн. Огромный монумент на крохотном острове, где камни не встречаются вовсе. Каким образом они оказались в этих заброшенных местах? Ведь ближайшие острова находятся в 200 милях от Тонгатапу. Анализ показал, тщательно отполированные глыбы установили примерно 1200 лет назад. Зачем? Вполне возможно, что это древняя обсерватория, предназначенная для вычисления дней равноденствия и солнцестояния. На перекладине ворот были найдены аккуратно высеченные отметки, соответствующие самому короткому и самому длинному дню в году. Считается, что в давние времена на острове располагалась столица неизвестной цивилизации. Но что это за город? Без каких-либо сооружений. Ни зданий, ни дорог, ни орудий труда. Археологи не нашли ничего. Одни ворота. Что за культура существовала на острове Тонгатапу? И самое главное, куда она исчезла? Легенда гласит, что если в определенное время года пройти через ворота Тонга, то можно попасть к Богу, а затем вернуться обратно, получив неслыханные знания. Прошло более 50 лет с момента открытия ворот Тонга. За полвека на острове Тонгатапу так и не было проведено ни одного научного исследования древнейшей каменной конструкции. Загадочные врата продолжают хранить свои тайны. Тайное и неизведанное.